Глава 12. В то же самое утро, но несколько позже, Дирик и Шейла медленно шли по хорошо подметенной аллее усадьбы Малорингов. Губы у них были сжаты, как будто они уже произнесли последнее слово перед битвой, и старый фазан, пробежавший мимо них к кустам, вдруг шумно взмахнул крыльями и полетел к своему убежищу, испугавшись, очевидно, решительности, с которой шагали брат и сестра. Они вошли под портик, который, по мнению некоторых, придавал дому Маллорингов облик греческого храма, и только тогда Дирик нарушил молчание. «А что, если они откажут?» «Поживем, увидим, но держи себя в руках, Дирик». Дверь им открыл высокий, важный лакей с напудренными волосами. Он молча ждал. «Спросите, пожалуйста, сэра Джеральда и леди Малоринг, не могут ли они принять мисс Фриленд и мистера Дирика Фриленда? Скажите, что мы пришли по срочному делу». Слуга поклонился, покинул их и вскоре вернулся. «Ее милость примет вас, мисс. Сэра Джеральда нет дома. Пожалуйте сюда». Они прошли через прихожую, мимо статуи, цветов и оленьих рогов, затем длинным прохладным коридором к белой двери, за которой оказалась небольшая, но очень красивая белая комната. Когда они вошли, двое детей вскочили со своих мест и шмыгнули мимо них в открытую дверь, как молодые куропатки, а сидевшая за письменным столом леди Малоринг поднялась и, сделав несколько шагов им навстречу, протянула руку. Молодые фриленды молча ее пожали. Они понимали, несмотря на всю свою враждебность, что если они ограничатся поклоном, их сочтут заносчивыми и невоспитанными. Молодые фриленды внимательно смотрели на хозяйку. До сих пор им еще не приходилось так близко ее видеть. Леди Малоринг, урожденная Милдред Киллори, дочь виконта Силпорта, была высокой худощавой женщиной, не особенно примечательной внешности, с очень светлыми и уже сидеющими волосами. Выражение ее лица, когда она молчала, казалось приятным и чуточку озабоченным. Только глаза наводили на мысль, что она обладает недюжинной волей. В этих глазах была своеобразная двойственность, которая так часто встречается у англичан. Они сияли вдохновенным самоотречением и в то же время предупреждали, что отрекаться от своих интересов придется отнюдь не только их обладательнице. «Чем могу быть вам полезной?» — приветливо обратилась она к посетителям и поглядела на них с некоторым любопытством. После краткого молчания Шейла ответила: «Нам ничем, благодарим вас, а другим можете». Леди Малоринг чуть подняла брови, как будто слово «другим» чем-то ее покоробило. «Да», — сказала она. Шейла стояла, сжав руки. Ее лицо, только что пунцовое, вдруг сразу побледнело. «Леди Малоринг», — сказала она, — «будьте добры, разрешите гонтам остаться, а своячнице Трайста жить у него и смотреть за его детьми». Леди Малоринг подняла руку, движение это было совершенно непроизвольным, и потрогала крестик у себя на груди. «Боюсь, что вы не все понимаете», — спокойно сказала она. «Нет», — ответила Шейла, побледнев еще больше, — «мы отлично все понимаем. Вы действуете во имя того, что считаете требованиями морали, но все равно исполните нашу просьбу, пожалуйста». «Мне очень жаль, но не могу». «Нельзя ли узнать, почему?» Леди Малоринг вздрогнула и перевела взгляд на Дирика. «Я не уверена, — сказала она с улыбкой, — что обязана отчитываться перед вами в своих поступках. К тому же вы, вероятно, отлично знаете, почему». Шейла сделала умоляющий жест. «Если вы их выселите, Уилмит Гонд погибнет». «Боюсь, что это уже случилось, и я не хочу, чтобы она увлекла с собой других». А бедного Трайста мне очень жаль. Я была бы рада, если бы он женился на какой-нибудь порядочной женщине. Но то, что он задумал, абсолютно невозможно. Лицо Шейлы снова вспыхнуло. Оно было краснее индюшачьего гребня. Почему, собственно, он не может жениться на сестре жены? Это вполне законно, и запрещать такой брак вы не имеете права. Леди Малоринг прикусила губу и смерила Шейлу жестким взглядом. «Я никому ничего не запрещаю. Я не могу запретить этот брак, но если он женится, жить в доме, который принадлежит нам, он не будет. Я считаю лишним продолжать этот разговор. Разрешите мне», — это сказал Дирик. Леди Малоринг остановилась. Она уже шла к звонку. Тонкие губы юноши искривились в презрительной улыбке. «Мы знали, что получим отказ. В сущности, мы пришли предостеречь вас, что это может вызвать неприятности». Леди Малоринг только улыбнулась. «Все это касается только нас и наших арендаторов, и мы были бы очень рады, если бы вы сочли возможным в это не вмешиваться». Дирик поклонился и взял сестру под руку, но Шейла не сдвинулась с места. Она дрожала от гнева. «Кто вы такие?» — внезапно заговорила она. «Кто вы такие, чтобы распоряжаться людьми, владеть их душой и телом? Кто дал вам право вмешиваться в их частную жизнь? Хватит с вас и того, что вы получаете с них арендную плату». Леди Малоринг поспешно двинулась к звонку. Уже дотронувшись до него, она обернулась. «Мне очень жаль вас обоих. Вы получили ужасное воспитание». Наступила тишина. Затем Дирик спокойно сказал. «Благодарю вас. Мы не забудем, что вы оскорбили наших родителей. Не трудитесь звонить, мы уходим». В молчании, пожалуй, даже более глубоком, чем перед входом в усадьбу, брат и сестра возвращались по той же аллее. Они еще не познали простой, но весьма труднопостижимой истины, что на свете могут быть люди, совсем на них не похожие. Им всегда казалось, что стоит им изложить свою точку зрения, и противная сторона тут же с ними в душе согласится. А если и будет упорствовать, то разве что из корыстных соображений. Поэтому они возвращались после этой стычки с врагом, пораженные открытием, что леди Малоринг искренне верит в свою правоту. Это привело их в смятение и только распалило их гнев. Они уже давно успели отряхнуть прах этого дома со своих ног, когда Шейла, наконец, нарушила молчание. «Они все такие, ни мыслей, ни чувств. Только уверенность, что они — существа высшей породы. И я их за это ненавижу. Они ужасны, они отвратительны». Шейла говорила, запинаясь, и по щекам ее катились слезы ярости. Дирик обнял ее. «Хватит. Нечего ныть. Давай лучше подумаем, что теперь делать». Шейлу сразу подбодрило, что роли их переменились. «Нам надо их ошеломить», — продолжал Дирик. «Мы ничего не добьемся, если будем только метаться и протестовать». И он процедил сквозь зубы. «Англичане, почему покорились вы ерму?» Шелли «Мужам Англии», перевод Маршака. Милдред Малоринг сидела в белой комнате, медленно приходя в себя после стычки. Она с детства считала, что ее природная доброта и ее долг требуют, чтобы она делала людям добро. С детства она не сомневалась, что ее положение позволяет ей делать это добро, и даже если люди против него бунтуют, сопротивляются, все равно, в конце концов, они должны будут признать, что все это делается для их же блага. Ей ни разу не приходило в голову, что люди могут не признавать ее превосходство, потому что подсознательно была абсолютно в нем убеждена. Тяжело было такой женщине столкнуться с грубой откровенностью. Леди Малорин, конечно, не показала виду, как задел ее этот разговор. Она отнюдь не была бессердечной женщиной. Но он так глубоко ее потряс, что она чуть не задалась вопросом. Нет ли в выпадах этой невоспитанной девчонки и ее брата какой-то доли истины? Нет, этого не может быть. Ведь она-то твердо знает, что батраки в поместье Малорингов живут лучше, чем в большинстве других поместьй. Им лучше платят, у них лучшие жилищные условия, и за их нравственностью следят лучше, чем где бы то ни было. Что ж, перестать этим заниматься? Когда она настолько лучше их самих знает, что для них хорошо, что плохо. Милдред Малоринг могла бы расстаться с этим убеждением только в том случае, если бы сумела отказаться от всех своих мыслей, представлений и привычек, привитых ей с детства. И поэтому, сидя в белой комнате с зеленым, как мох, ковром, она постепенно оправлялась от полученного удара, пока в ее душе не осталась лишь ноющая ранка. Как грубы и несправедливы молодые фриленды! Они получили ужасное воспитание, и до сих пор никто не поставил их на место и не объяснил, что они просто глупые щенки, которых еще нещадно проучит жизнь. Теперь она не сомневалась, что действительно жалела их, когда сказала: «Мне очень жаль вас обоих». Да, ей искренне жаль их. У этих детей такие дурные манеры и такие дикие взгляды. А ведь они в этом в сущности не виноваты. Чего можно ожидать при такой матери? Милдред Малоринг при всей своей мягкости и доброте обладала здоровой прямолинейностью. Для нее пройденный шаг был пройденным шагом, а то, что обдуманно и решено, пересмотру не подлежало. Будучи женщиной религиозного склада, она всегда держалась фарватера, размеченного буйками, которые ставили те, кто был для этого предназначен, и была не в силах представить себе, каким образом то, что удовлетворяет ее духовные потребности, может оказаться недостаточным для других. Впрочем, в этой трогательной узости она была не одинока. Таким же свойством обладает множество людей во всех классах общества. Сидя за письменным столом, она склонила свое тонкое, несколько удлиненное, нежное и в то же время упрямое лицо на руку и задумалась. Эти гонты — очаг вечного недовольства в приходе. Хорошо бы освободиться от них поскорее. Хотя она, поддавшись жалости, и разрешила им остаться до 25 июня, когда истекал срок полугодовой аренды. Лучше бы им уехать немедленно. Но как это устроить? Что же касается бедняги Трайста, то эти фриленды совершают настоящее преступление, внушая ему, будто он может облегчить свою жизнь и жизнь своих детей ценой греха. До сих пор она избегала беспокоить Джеральда деревенскими делами, у него ведь и так столько забот. Но сейчас ему пора вмешаться. И она позвонила. «Передайте, пожалуйста, сэру Джеральду, что я хотела бы его повидать, как только он вернется». «Сэр Джеральд только что вошел, миледи. Тогда попросите его сюда». Джеральд Малоринг, славный малый, о чем свидетельствовало его лицо отличной нормандской архитектуры, с окнами синего стекла глубоко посаженных глаз, имел только один недостаток. Он не был поэтом. Впрочем, если бы ему об этом сказали, он счел бы это скорее достоинством. Он принадлежал к породе принципиальных людей, считающих широту взглядов синонимом слабости. Можно без преувеличения сказать, что его редкие встречи с натурами поэтическими были ему удивительно неприятны. Молчаливый, почти молчальник по природе. Он был страстным любителем поэзии и почти никогда не засыпал, не переварив страничку-другую Вордсворта, Мильтона, Теннисона или Скотта. От Байрона, за исключением таких вещей, как «Дон Жуан» и «Вальс», он воздерживался из боязни подать дурной пример. К Бёрнсу, Шелли и Китсу любви не питал. Браунинг раздражал его, за исключением стихотворения о том, как доставили добрую весть из Гента в Аахен, и рыцарских песен. Что же касается до Омара Хайяма и «Гончей небес», то их он решительно отвергал. Шекспир ему совсем не нравился, но он скрывал это из уважения к общепринятым взглядам. Он отличался твердостью принципов и уверенностью в себе, но никому не навязывал своей правоты. Достоинств у него было сколько угодно, и при отличных, поэтому его недостатки обнажались только при встречах с людьми, обладавшими поэтической искрой. Но это случалось редко, а с годами все реже, так что ему почти не приходилось подвергать себя таким неприятным испытаниям. Он явился на зов супруги, его лоб был нахмурен. Только что он завершил утренние труды над планом осушительных работ. Чем и подобало заниматься такому образцовому хозяину. Жена приветствовала его легкой интимной улыбкой, отношения этой пары были как нельзя более дружескими. Их объединяла общность чувств и мыслей во всем, что касается религии, детей и собственности, а также общность взглядов, в особенности на половой вопрос. А ведь это действительно необычайное единомыслие, особенно если учесть, что он был мужчиной, а она женщиной. «Я хочу поговорить с тобой о гонтах, Джеральд. По-моему, они должны уехать немедленно. Если они останутся до 25 июня, это вызовет лишнее брожение. Сегодня ко мне приходили молодые фрилинды. Эти щенки? Нельзя ли как-нибудь ускорить их отъезд?» Малоринг не спешил с ответом. Он обладал отменным достоинством настоящего англичанина, не любил отклоняться от намеченной линии, если этого не требовала его совесть. «Не знаю, зачем нам менять то, что мы считаем справедливым», — сказал он. «Надо дать Гонту время оглядеться и поискать работу в другом месте». «Да, но состояние умов становится опасным. Нельзя давать фрилиндам такой повод для агитации. Это неблагородно по отношению к крестьянам. Рабочие руки нужны всюду, и ему нетрудно будет найти себе место, если он этого захочет». «Конечно, но мне даже нравится, как этот человек защищает свою дочь, хотя сам он вечно разглагольствует на всех сборищах. По-моему, немножечко жестоко его сразу выгонять. Раньше я так думала, но, поговорив с этими бесноватыми, я поняла, какой вред приносит подобное промедление. Они мутят всех арендаторов. Ты знаешь, как легко распространяется недовольство? И Трайста, они его на нас натравливают. Это несомненно». Малоринг задумчиво набил трубку. Он никогда не поддавался панике, если даже для нее были основания. Он до тех пор закрывал на них глаза, пока все само собой не успокаивалось. Вот тут он обычно давал волю воображению и сообщал, что то или это, так или эдак, грозило опасностью. «Я, пожалуй, попробую поговорить с Фрилиндом», — сказал Малоринг. «Он хоть и чудак, но человек неплохой». Леди Малоринг поднялась и взяла мужу за пуговицу из дорогой кожи. «Милый Джеральд, мистера Фрилинда просто не существует». «Не знаю, не знаю. Мужчина всегда, если захочет, может сказать решающее слово в своей семье». Леди Малоринг промолчала. Это было правдой. Несмотря на все их единомыслие и на ту роль, которую она играла в домашних и деревенских делах, сэр Джеральд все же имел обыкновение пропускать мимо ушей ее советы. Она это позволяла, но только ему одному, хотя иногда все-таки чуть-чуть бунтовала в душе. Однако, к ее чести, она не только заявляла, что мужья должны руководить женами, но и свято следовала этому убеждению на практике. Но на этот раз у нее все же сорвалось. Ах, это Фриленд! Только подумай, какой вред она приносит, подавая подобный пример, безбожница. Нет-нет, я не могу ее простить. Не думаю, что тебе удастся повлиять на мистера Фриленда. Он у нее под башмаком. Малоринг ответил, неторопливо покуривая трубку и устремив взгляд поверх ее головы. Я все же попробую. Не принимая это так близко к сердцу. Леди Малоринг отвернулась. Она все-таки жаждала утешения. «Эти молодые фриленды сегодня наговорили мне кучу грубостей», — пробормотала она. «В мальчике, пожалуй, еще есть кое-какие проблески добра, но девчонка — сущий ужас. А, по-моему, наоборот. Они плохо кончат, если их вовремя не образумят. Их следовало бы послать в колонии, чтобы они отведали настоящей жизни». Малорин кивнул. «Пойдем, Милдред, посмотрим, как подвигается теплица». И они вместе вышли через стеклянную дверь в сад. Теплица строилась по их проекту, и они были ею очень увлечены. Любуясь высоким стеклянным потолком и алюминиевыми трубами, леди Малоринг забыла о своей обиде. Как приятно стоять рядом с Джеральдом и смотреть на то, что они вместе задумали. В этом было что-то успокаивающее, что-то настоящее, особенно после утреннего происшествия, которое принесло такое разочарование, напоминало ей о безнравственности, о недовольстве, о неблагодарном народе. А она ведь так о нем пеклась. И, сжав руку мужа, она прошептала. — Это выглядит точь-в-точь, как мы задумали, правда, Джеральд?